Некоторые рождаются королями, другие таковыми становятся, хотя звание архигенералиссимуса, он же отец родной, звучит ничуть не хуже. Но к Веренсу королевский сан снизошел. Соответствующего воспитания он не получил и занял трон в результате обычной генеалогической неразберихи. Генеалогия королевских династий вообще штука крайне запутанная. На самом деле, Веренс учился на шута, то есть должен был стать человеком, который всегда дурачится, шутит и периодически получает в лицо тортом. Естественно, это выработало у него мрачное и серьезное отношение к жизни и несгибаемую решимость никогда ни над чем не смеяться, особенно в присутствии тортов. Став правителем Ланкра, он с головой ушел в самообразование. Никто никогда не объяснял ему, как быть королем, поэтому Веренс вынужден был доходить до всего самостоятельно. Первонаперво он послал за книгами по предмету. Веренс искренне верил в полезность знаний, почерпнутых из книг. В результате у него сложилось весьма необычное для правителя мнение, что основной задачей короля является построить такое королевство, где каждому жилось бы вольготно и привольно. В данный момент Веренс II осматривал какое-то сложное устройство. Оно было оснащено парой оглобель для лошади и весьма походило на телегу, набитую ветряными мельницами. Он поднял взгляд и рассеянно улыбнулся. «Привет», — сказал Веренс. «Значит, уже вернулись?» начала была Маград. «Патентованная овощерастилка», — пояснил Веренс и похлопал по машине. «Только что доставили из Ангморпорка. Веяние будущего, понимаешь? Надо повышать эффективность земледелия и использования почвы. А система Триполья? Нужно вводить ее в наше хозяйство». Маград была просто поражена. «Ну, по-моему, у нас всего три поля», — напомнила она. «К тому же на них не очень много почвы». «Тут очень важно поддерживать баланс между зерновыми, бобовыми и корнеплодами», — чуть повысил голос Веренс. «Кроме того, я серьезно рассматриваю возможность разведения клевера. И меня очень интересует твое мнение по этому поводу». «К тому же я считаю, что пора что-то делать со свиньями», — вскричал Веренс. «Мы выведем ланкарского хряка. Правда, будет очень трудно. Но мы действительно сможем увеличить привес. Осторожное межпородное скрещивание — вот секрет успеха. Скажем, с оседлой свиньей, которая так популярна на равнине 100. Мне должны прислать оттуда пару кабанчиков. Шон, прекрати дуть в эту проклятую трубу!» Шон опустил трубу. «Это фанфары, ваше величество». «Да, конечно, но зачем постоянно трубить? Достаточно нескольких коротких нот». Веренс принюхался. «Что-то горит». «У дьявол, морковка подгорает». Шон умчался прочь. «Так-то лучше», — заметил Веренс. «На чем мы остановились?» «Кажется, на свиньях», — ответила Маград. «Но на самом деле я пришла...» «Тут все от почвы зависит», — глубокомысленно изрек Веренс. «Главное — нормальная почва, а остальное приложится. Да, кстати, я назначил свадьбу на праздник середины лета. Подумал, тебе должно понравиться». Маград от удивления раскрыла рот. «Конечно, ее можно перенести, но не намного. Уборка урожая, сама понимаешь», — добавил Веренс. «И приглашения уже разосланы самым заметным гостям», — добавил Веренс. «Также, я подумал, неплохо будет организовать какую-нибудь ярмарку или фестиваль», — добавил Веренс. «А еще я послал письмо в Ангморпорг, в лавку Куччи, чтобы они прислали сюда своего лучшего портного с различными материалами и одну из служанок примерно твоих размеров. Уверяю, ты будешь довольна», — добавил Веренс. «Сам господин Железобетонсон, ну, гномий король, специально по такому случаю спустился с гор, чтобы выковать корону», — добавил Веренс. «А вот мой брат и трупа господина Виталера не смогут приехать, потому что совершают турне по Клатчу. Но ихний драматург Хьюл написал для нашего свадебного представления специальную пьесу. Как он сказал, такое даже крестьяне сыграют», — добавил Веренс. «Значит, решено?» — спросил Веренс.